Виктор выл от восторга. Беккет и как были, нагишом стояли и смотрели на это, сжимая в руках по пистолету, и в пустых глазах у них не было ничего, кроме жажды крови. Я пятился, пока не уперся спиной в кухонную полку. Послышался стук, и на меня упала, больно стукнув по голове, швабра. С отчаянно колотившимся сердцем я схватил ее. Комната, битком набитая смертоносным наркотиком. Злой чернокнижник на своей территории. Двое психов с пушками, продолжавшие бесконтрольно бушевать в комнате магической бури. И в дополнение к этому полдюжины скорпионов, вроде того, от которого я едва ушел живым, стремительно растущих до размеров киношных монстров. Если верить часам, прошло меньше минуты, но никаких тайм-аутов полузащитникам не светило. Так или иначе, и вечер для принимающей команды выдался не самый удачный.